Стимулятор идей. Первое. Можно ли изменить размеры? Больше, меньше, длиннее, короче, толще, глубже, мельче, поставить вертикально, поставить горизонтально, сделать наклонным, сделать параллельными, сделать слоями, перевернуть, поменять местами, крест-накрест, сходиться в одной точке, окружать, мешать, вычерчивать, граница. Второе. Можно ли изменить количество? Больше, меньше, изменить пропорции, делить на более мелкие части, присоединить к чему-либо, добавить что-либо к чему-то. Третье. Можно ли изменить заведенный порядок? Приведение в порядок, преимущество, начало, собрать или разобрать, сфокусировать. Четвертое. Можно ли изменить элемент времени? Быстрее, медленнее, дольше, скорее, размеченное по времени, вечное, прерывистое, непрерывное, одновременное, предвосхищать, обновлять, повторение, переменный. Пятое. Можно ли изменить причину или следствие? Стимулировать, зарядить энергией, усилить, громче, тише, изменения, уничтожать, восстанавливать, влиять, противодействие. Шестое. Можно ли изменить характерные признаки? Сильнее, слабее, изменить, переделать, заменить, взаимозаменяемость, стабилизировать, перемена направлений, упругий, одинаковый, дешевле, дороже, добавить цвет, изменить цвет. Седьмое. Можно ли изменить форму? Обычная, необычная, закругление, прямой, зазубренный, неровный, более грубый, более ровно, гладко, избегать повреждения, избегать задержки, форма, избегать воровства, предупреждение несчастных случаев, добавить что-либо. Восьмое. Можно ли изменить движение? Оживить, остановить, ускорить, замедлить, направление, отклонение, привлекать, отталкивать, позволять, преграждать, поднимать, опущенный, вращающийся, колебаться, возбуждать. Девятое. Можно ли изменить состояние или условия? Горячее, тверже, мягче, затвердевшее, в форме жидкости, в газообразной форме, в порошкообразной форме, снашивать, смазанный, более влажный, суше, изолирование, шипучий, помеченный, лишенный индивидуальности, желеобразное, эластичное, сопротивляющееся, легче, тяжелее. Десятое. Можно ли предложить что-то новое для продажи? Для мужчин, женщин, детей, стариков, инвалидов, иностранцев. Предметом обкатки на списках вопросов могут быть ты сам, твои аргументы, твое резюме, твой отчет, твои предположения по новому направлению, сфабрикованный тобой слух, твоя интрига, все что угодно. Этот инструмент, адаптированный под задачу поиска новых приемов продаж, послужил основой для создания креативного ключа коммерсанта, который в открытом доступе размещен в интернете на моем сайте. Это 10 направлений, 122 пути и 1466 идей для облегчения поиска способов улучшения продаж и коммерческих продуктов. Учитывай мотивы поступков своего босса и коллег и прогнозируй их реакцию на твои доходы. Абрахам Маслоу, он же Абрам Маслов, автор теории мотивации, названной его именем. Он утверждает, что человек всегда пытается удовлетворить свои наиболее острые потребности. Чем хуже его жизнь, тем ниже опустятся его интересы в следующем реестре. Первое. Потребности в самоутверждении, саморазвитие и самореализация. Второе. Потребности в уважении, самоуважение, признание, статус. Третье. Социальные потребности, чувство духовной близости, любовь. Четвертое. Потребности самосохранения, безопасность, защищенность. Пятое. Физиологические потребности, голод, жажда. Таким образом, объект вначале должен выпить и закусить, потом обеспечить свою безопасность, потом приходит время заняться любовью, после чего пора возжелать признания и повысить свой статус. Ну а когда все удалось, лишь тогда этот типчик обнаружит в себе и тягу к саморазвитию. Мне кажется, что Маслоу изучал не тех людей, с которыми мне каждый день приходится иметь дело. Так это или нет, но о мотивах окружающих, а тем более босса, об этом поразмыслить стоит. Кстати, иногда мотивы бывают просто аномальными, например, после каких-то потрясений. Это своеобразные шрамы в поле мотивационных координат. Кстати, два. Паркинсон считал, что одним из мотивов является тяга к шалостям. Как мотивы, так и вообще – характер человека лучше всего узнается в споре, копирает Штирлиц. Выгляди сильным и не показывай своих слабостей. В частности, не демонстрируй своих хозяйственных домашних забот и осведомленности относительно базарных цен на помидоры. Демонстрируй погруженность в деловые заботы. Подчеркну, в заботы о деле, но не о людях, которые к нему прикасаются. Хотя бы ради сохранения мира. Помнишь Швейка? Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее передрались бы между собой. Я думаю, что они передрались бы из-за того, что одних людей не может не раздражать забота других людей о третьих людях. Не будь догматиком. Плох тот революционер, который в момент острой борьбы останавливается перед незыблемостью законов. Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Законы для того и существуют, чтобы дожить до их очередной редакции. Пытайся ничего не обещать, но обещай все. Ничего не подписывай или подписывай неразборчиво. Собирай домашние адреса и телефоны сотрудников, но ни с кем не делись ими и не позволяй кому-либо узнать о твоей коллекции. Коллекция имен и дат, рождения, юбилея даст эффективную технологию решения будущих проблем. Успех фирмы тебе выгоден. Делай все, чтобы окружающие на всех уровнях иерархии работали на этот фирменный успех, но ни в коем случае не перетрудись сам. Следи за двумя глобальными пластами жизни фирм и людей – законным и подзаконным. Лови обратные связи, все отражения каждого твоего заявления и поступка в каждом из сотрудников фирмы. Бойся прослыть теоретиком. Эту ошибку я допускал много раз, но теперь никто не упрекнет меня в разрыве с практикой и излишней погруженностью в теорию. Запомни. Береги тех, на ком сможешь обкатать свои идеи и мысли.